«Как ты себя чувствуешь?» – издалека начал Гворий, присаживаясь рядом. «Лучше, чем должна была бы», – пожал я плечами. «В прошлый раз круг выпил намного больше моих сил, чем ныне. Или, быть может, я уже привыкла?» «Или тебе что-то помогло?» – негромко поправил меня полуэльф. Я бросила на него внимательный взгляд, не понимая, куда он клонит. Но Гворий не торопился продолжать. «Значит, ты собираешься отправиться в погоню за Марием?» Кашлянув, рискнула я нарушить чрезмерно затянувшуюся паузу. «В пустоши?» «А тебя это беспокоит?» С лукавой улыбкой спросил Гворий. «Это невежливо. Вопросом отвечать на вопрос», вспыхнула я от гнева, но тут же понурила голову и чуть слышно призналась. «Беспокоит. Пустоши редко выпускают своих жертв. Говорят, там властвуют лишь силы зла и слуги бога-отступника». «Ну, если бы я пошел, ты бы прикрыла мне спину?» — продолжал настаивать Гворий. «Идиот! Конечно, прикрыла бы!» — мысленно выпалила я, но вслух произнесла с нарочитым равнодушием. «Нет, я бы не пошла с тобой. Оттуда не возвращаются». «Я ждал другого ответа», — тихо признался Гворий. «А я другого вопроса». Гворий улыбнулся после этих слов. В зеленых глазах запрыгали смешинки, но уже через миг погасли, сменившись непонятной озабоченностью. «Тефна», — негромко начал он, пристально вглядываясь в меня и словно силясь что-то рассмотреть, — «с недавних пор я не могу читать твои мысли, хотя ты без защиты. Почему?» «Не знаю», — легкомысленно пожал я плечами, почему-то обрадовавшись перемене темы. «Наверное, ритуал открытия круга так сказался». «Я уже говорил, что часто присутствовал при подобном», — хмыкнул в ответ Гворий. «И это никогда никоим образом не влияло на мой дар». «Вот как?» – неприятное, дурное предчувствие царапнуло сердце. «Ничего не скажешь. Интересные у тебя были занятия в прошлом». «У меня тогда не было другого выбора», – глухо признался Гворий и тут же продолжил, не дав мне возможности поинтересоваться значением столь загадочной фразы. «Не будем сейчас об этом. На самом деле меня интересует другое. Когда ты срывала с меня ловчую сеть, то я впервые почувствовал, что тебя оберегает чья-то магия, очень сильная, которая не позволила тебе погибнуть от столь неосторожной дезактивации заклинания. И позднее, когда ты вызвала Индегерду и стояла над Рикки, словом, был один смертельно огненный шар, который я не успевал при всем своем желании отвести в сторону, но он взорвался прямо за твоей спиной, не принеся ни малейшего вреда». «Возможно, Марий просто промахнулся», — предложил я, донельзя заинтригованная его словами. «Нет», — качнул головой Гворий, — «он сам был безмерно удивлен. И потом, все время, пока вокруг тебя кипела битва, любое заклинание, отправленное в твою сторону, не достигало цели, пропадало бесследно. Скажи честно, мои глаза ведь меня не обманывают? Разве на твоей руке раньше был этот браслет?» Он мягко оголил мое запястье и, не удержавшись, провел пальцем по непонятной тусклой надписи. «Браслет?» Я от души расхохоталась. «Ты думаешь, всему причиной браслет? Брось, это обычная безделушка, которую я обнаружила, когда бежала вас спасать. Если хочешь, рассмотри его поближе». Я без малейшего усилия стащила украшение с руки и протянула его Гворию. Он как-то странно замялся, но потом все же прикоснулся к браслету и тут же с приглушенным восклицанием отдернул пальцы, словно обжегшись. «Больно!» – изумленно выдохнул Гворий, с некоторым недоверием рассматривая свою руку, как будто ожидал увидеть на ней рану. Затем перевел взгляд на браслет, мирно лежащий у меня на ладони. Надпись на тусклом металле на мгновение вспыхнула угрожающими красноватыми бликами, но потом вновь померкла. «Не может быть!» – не поверила я, с любопытством присматриваясь к недавней находке. «Попробуй еще раз». «Я, пожалуй, поостерегусь», – с кривой усмешкой отказался Гворий. «Сдается мне, сейчас меня просто предупредили, что эта вещь уже выбрала себе хозяина. Весомо так предупредили. Второго раза может и не быть. Не хотелось бы из-за собственной неосторожности и беспечности лишиться руки или сразу жизни. «Не пугай меня, Гворий!» – попросила я, с робостью возвращая браслет на прежнее место. «Да, я нашла его в довольно странном месте, но не думаю, что все обстоит так серьезно». «В каком месте?» – заинтересовался он. Я пожала плечами и коротко рассказала о непонятной лужайке с пропитавшейся кровью землей. «Занятно!» – задумчиво протянул Гворий и погрузился в тяжкие раздумья. Я не отвлекала его, просто молча сидела рядом и украдкой рассматривала четкий профиль мужчины. Интересно, что будет дальше? Неужели после окончания этой изрядно затянувшейся поездки Гворий в самом деле выгонит меня из Мэтчера? Хотя нет, я ведь сама собиралась переселяться в земли гномов. Здесь происходят слишком опасные и странные дела, чтобы чувствовать себя в безопасности. Хотя, если бы меня попросили остаться, кто знает, каким бы было мое решение. «Значит, ты запомнила это место», — наконец произнес Гворий, видимо, завершив свои мысленные рассуждения. «Что ж, покажешь на обратном пути». «На обратном?» — удивленно вздернула я брови. «Разве ты не собирался отправиться в пустоши?» «И не думал даже...» Гворий невесело рассмеялся. «Это слишком опасно. И потом, сдается мне, кто-то только и ждет такого опрометчивого поступка, чтобы я, сломя голову, бросился в погоню за Марием». «А почему ты тогда спрашивал, поеду ли я с тобой?» Не удержался я от вопроса. «Просто», — Гворий невесело усмехнулся, «было интересно, что ты ответишь». Я промолчала. Незачем Гворию слышать, что на самом деле никуда бы он не отправился в одиночку. Если надо, метаморфы бывают очень упрямыми и безрассудными. «И глупыми», – без спроса добавила самая мудрая часть моего рассудка. «Куда ты лезешь, дурочка? Он наследник эльфийского престола, у которого к тому же есть невеста. Да, пусть нелюбимая и предавшая его, но все же. Браки на столь высоком уровне никогда не заключаются просто так, только с соблюдением государственных интересов. А ты, ко всему прочему, обычная нечисть, и совсем ему не пара. Или забыла, как он обещал убить тебя, если ты осмелишься вернуться в Мэтчер?» «Как ты думаешь, что стало с Индигердой?» – неожиданно спросила я, зябко поводя плечами. «А что с ней должно было стать?» – удивленно поднял брови Гворий. «После разговора с сыном она удалилась туда, откуда пришла. Мертвым не место в мире живых». Я промолчала. Странное дело. Мне почему-то казалось, что рано или поздно, но нам предстоит встретиться опять. «Пойдем, Тефна». Гворий встал со своего места и любезно протянул мне руку. «Нас, наверное, уже ждут. Да ты и не ела, наверное, еще ничего». А я тем временем перемолвлюсь парой словечек со своей разлюбезной невестой. «Вот видишь», — мрачно произнесла я про себя, «не с бывшей невестой, а с разлюбезной. Даже думать забудь о нем». «Конечно», – фальшиво улыбнулась я, принимая его помощь. Гворий с легкостью поднял меня на ноги и на какое-то время замешкался, не спеша убирать свою руку. Замерла и я, с безумной надеждой глядя ему в глаза. Сейчас самый подходящий момент, чтобы продолжить разговор в совсем другом направлении. «Нас ждут», – повторил Гворий, с усилием отводя глаза. Торопливо и как-то испуганно отпрянул в сторону и почти побежал по направлению к лагерю, даже ни разу не обернувшись, полюбопытствовать, последовала ли я его примеру. Я по инерции сделала пару шагов за ним, потом остановилась и раздраженно саданула рукой по ближайшему камню. За кого он меня принимает? Уж не за домашнюю ли киску, которая по первому зову хозяина кинется выполнять его распоряжение? Пусть возвращается в лагерь к Дории, а я еще немного погуляю. Слишком зла сейчас, чтобы людям на глаза показываться. И зла прежде всего на себя. Сколько раз жизнь мне показывала, что не стоит питать лишних иллюзий. И все равно в который раз уже обманываюсь. Как же дождешься от этих двуногих благодарности? Я этого противного полуэльфа... Впрочем, почему именно полуэльфа? Полуорк? Он и есть полуорк. Гадкий, настырный и тупоголовый. Я его от верной погибели спасла, даже хуже, от плена мерзкого. А он мигом к невесте побежал, которая во всем этом деле, между прочим, по уши замешана. И как его после этого назвать? «Нельзя быть такой доверчивой», – печально произнесла я, обнимая несправедливо обиженный валун. «Вокруг слишком много людей, которые с радостью этим пользуются, и даже элементарное «спасибо» от них потом не услышишь». Камень ничего не ответил на мои жалобы, так и высился на фоне белесого от жара неба, отражая нестерпимо жгучие лучи солнца гладкой поверхностью. «Молчишь», – грустно продолжила я, уже не думая, как странно выглядит со стороны подобный разговор с неодушевленным предметом. «Да и что ты можешь сказать? Тебя самого впору пожалеть. Скоро сюда повалят толпы людей и нелюдей, которые зальют круг жертвенной кровью. Наверное, ритуалы будут совершаться ежедневно, если не чаще. А потом явятся наемники короля, которые сотрут тебя с лица земли, расколотят камни в мелкую пыль, которую развеют по ветру, и ничто больше не будет о тебе напоминать». Я тяжело вздохнула и прислонилась пылающим лбом к прохладной каменной поверхности. Наверное, слишком много переживаний выпало на мою долю за последние дни, коль уже сама с собой вслух беседую. «Помоги!» Вдруг коснулся моего слуха чуть слышный шепот. «Кто здесь?» – испуганно вскрикнула я, подскакивая от неожиданности и оборачиваясь лицом к кругу. Все так же шелестела трава под ветерком, напоенным ароматом луговых трав. Все так же с легким шелестом трепыхались над головой обрывки заклинания. «Никого? Почудилось, что ли?» «Так и в самом деле с ума сойти недолго». «Пойду я отсюда», – проговорила я, стараясь скрыть предательскую дрожь голоса. От голода уже галлюцинации начались. После чего смело повернулась спиной к запретным камням и сделала первый шаг к лесу, при этом сдерживаясь из последних сил, чтобы не рвануть со всех ног, тихонечко повизгивая от ужаса. «Стой!» – вновь раздалось на самой грани восприятия. «Не бойся!» «Мамочка!» – тихо всхлипнула я, резко останавливаясь. Прямо передо мной колыхалась прозрачная непонятная субстанция. Она была различима только благодаря беловатой каемке, которая очерчивала подобие человеческой фигуры. Я кашлянула и спросила вмиг осипшим голосом. «Ты кто?» «Привратник!» Непонятный сгусток более плотного воздуха придвинулся ближе, а я также согласно отпрянула, пытаясь сохранить между нами хоть какое-то расстояние. Не люблю таких странных магических явлений. Еще набросится и сожрет меня здесь, пока свидетелей нет. «Не бойся, не обижу», – прошелестело создание, не делая больше попыток приблизиться. «Помоги». «В чем?» – поинтересовалась я, поняв, что так просто от меня не отвяжутся. «Закрой круг от чужих». Не удержавшись, я глупо захихикала. «Вот так просьба. Закрыть круг. А больше этому привратнику ничего не надо? Как он себе это представляет? Излом мира раньше закрывала магия такой мощи, что весь Королевский совет магов вряд ли сумеет воспроизвести защитное заклинание. Сдается мне, тут без вмешательства богов не обошлось. Разве может обычный метаморф тягаться с такими силами в могуществе?» «Ты можешь», – настойчиво повторил привратник. «Тебе помогут. Просто пожелай этого». «Ага, а потом еще и жизнью пожертвуй, чтобы уж наверняка заклинание закрепить», – раздраженно фыркнула я, в нужный момент вспомнив, какую цену метаморфы платят за колдовство. «Пожалуй, еще придется и десяткам последующих перевоплощений пожертвовать, чтобы полностью искупить такое безрассудство». «Тебе ничего не грозит». По субстанции прошлась неяркая цветная рябь, словно создание гневалось на мою неуступчивость. «Клянусь всеми богами». «Почему?» – продолжала я упорствовать. «Закроешь круг? Скажу», – ответил привратник. «Тебе будет полезно это узнать». «Предположим, я выполню твою просьбу», – решила я зайти с другого края. «Но мне-то какая выгода в этом? Заплатишь ты мне или как? Не хотелось бы впустую рисковать». «Риска нет», – Глухо рявкнуло создание, на миг вспыхнув слепящим белым огнем. Я испуганно отшатнулась, но бесцветное пламя тут же улеглось, и собеседник продолжил более спокойно. «Заплатить? Хорошо. Я дарую тебе свой поцелуй». «Вот уж спасибо», – пробурчала я, совершенно необрадованная подобной перспективой. «И кто кому тогда заплатит, интересно? Не думала, что и среди призраков бывают похотливые создания?»